Я испытал облегчение, но вместе с тем и разочарование. В чем же заслуга и радость возмутительного поведения, если люди отказываются возмущаться, кроме как за закрытыми дверями? А полегчило мне от того, что раздумья, в кавычках, Сьюзан, завершились. Другими словами, мы сделали глубокий вдох и снова оказались в одной постели. Рискуя, как и прежде, я гладил ее ушные раковины и постукивал ногтем по кроличьим зубкам. Однажды, вознамерившись доказать, что между нами все осталось без изменений, я подтянулся на кирпичном выступе, запрыгнул на козырек крыльца и проник через окно в ее спальню. И, как выяснилось, у Сьюзан тоже был резервный фонд на случай побега, несколько более 500 фунтов. Я все время повторяю, что мне было 19, но некоторые случаи, о которых я уже поведал, произошли, когда мне стукнуло 20, а то и позднее. События эти разворачивались на протяжении 2 с лишним лет, и в основном во время моих студенческих каникул. А в учебное время Сьюзан нередко приезжала ко мне в Сассекс, или же я наведался к Маклаудам. Семья Маклауд жила всего в 6 минутах езды от дома моих родителей, которых я никогда не извещал о своем приезде. Обычно я выходил из поезда на предыдущей станции, где Сьюзен встречала меня на Остине. Ночевал на диване, и мистер Маклауд вроде бы не возражал против моего присутствия. В деревню я не выбирался, хотя иногда у меня возникала идея сжечь теннисный клуб в память о недавнем прошлом. Сьюзен познакомилась с моими сассекскими друзьями, и время от времени Эрик, Иэн, Барни или Сэм тоже останавливались у Маклаудов. Возможно, это делалось для прикрытия. Столько воды утекло с тех пор, что я уже не помню. Все мои друзья одобряли наши со Сьюзен отношения. Когда дело доходило до отношений, любых в сущности отношений, мы стояли друг за друга горой. Кроме того, в доме Сьюзен можно было обходиться без церемоний. Нас она кормила до отвала, и это тоже не могло не радовать. В то время мы были вечно голодны и к тому же до смешного беспомощны в вопросах кулинарии. Как-то в пятницу, когда мистер Маклауд жевал зеленый лук, я крутил в руках нож и вилку, а Сьюзен подала жаркое. Муж спросил с больше, чем обычно, долей сарказма. «Осмелюсь полюбопытствовать, скольких же сладких мальчиков ты собираешься ублажать в эти выходные?» «Дай сообразить», — ответила Сьюзен, остановившись с блюдом в руках и якобы размышляя над его вопросом. «Думаю, в этот раз будут только Иэн с Эриком, ну и, разумеется, Пол, если, конечно, не присоединятся все остальные». Я подумал, что это просто потрясающий ответ. А потом мы, как ни в чем не бывало, поужинали. Но на следующий день, когда мы с ней ехали в машине, я спросил. «Он всегда меня так называет? Нас всех?» «Да, ты мой сладкий мальчик. Не такой уж и сладкий. Временами я очень даже пресный. Но мне стало обидно. Обидно за нее, понимаете? Самому-то мне, в принципе, было ни жарко, ни холодно. Нет, правда, в чем-то мне это даже польстило. Любое внимание, пусть даже насмешливое, лучше равнодушие. А молодому человеку, в конце концов, нужна хоть какая-то репутация. Я постарался собрать воедино все, что было мне известно о Маклауде. У меня больше не получалось мысленно именовать его мистер СБ, ветхий Адам или глава стола. Звали его Гордон, однако Сьюзен произносила это имя только в рассказах о далеком прошлом. Выглядел он на несколько лет старше ее, так что было ему, видимо, 50 с лишним. Он подвязался на государственной службе, я не спрашивал, в каком департаменте. На протяжении многих лет у него не было близости с женой. Хотя в прежние времена, когда он еще звался Гордоном, дело обстояло иначе, и доказательством тому стали две дочери. Свою жену он объявил фригидной. Возможно, его привлекала передняя часть маскарадного слона, но это не точно. Он придерживался убеждения, что полиция и армия призваны расстреливать толпы бунтарей-коммунистов. Жена давно забыла, какие у него глаза, во всяком случае вблизи. Играя в гольф, он с откровенной ненавистью бил по мячу. Увлекался комическими операми Гилберта и Салливана, ловко изображал расхристанного, но работящего садовника, хотя, как говорил его родной отец, по натуре был не сносен, как ядовитый плющ. Отдыхать он не любил и никогда не брал отпуск. Выпивал, не любил посещать концерты, мастерски разгадывал кроссворды, вписывая ответы своим педантичным почерком. Друзей в деревне так и не завел, но, предположительно, общался с кем-то в гольф-клубе, куда ни разу не заглядывал и заглядывать не собирался. В церковь он не ходил, читал «Таймс» и «Телеграф». Со мной держался дружелюбно и вежливо, но мог позволить себе и сарказм, и резкость. В целом, я бы сказал, от него веяло равнодушием. Создавалось впечатление, будто он зол на жизнь и принадлежит к тому поколению, которое при желании можно назвать отработанным. Но было в нем и нечто другое, что скорее ощущалось, нежели виделось воочию. Складывалось такое впечатление, сам Маклауд, по-моему, этого не осознавал, но мне казалось, будто он более всех прочих препятствовал моему взрослению. Нисколько не похоже на моих родителей и их знакомых, он даже в большей степени, чем они, воплощал с собой ту взрослость, которая вызывала у меня содрогание. Несколько разрозненных мыслей и воспоминаний. Вскоре после обсуждения шарпервильского расстрела я узнал от Сьюзен, что Маклауд высказался в мой адрес. Вполне приемлемый молодой человек. Падки на похвалу, как и любой мой ровесник, я принял его слова за чистую монету, а ведь незадолго перед тем он на меня рявкнул, но позже трезво оценил ситуацию, отчего эта ремарка стала для меня еще ценнее. Отдаю себе отчет, что никогда не задумался, как обращаются друг с другом Маклауды в мое отсутствие. Вероятно, считал себя выше этого. Отдаю себе отчеты в том, что при моем сопоставлении двух семейств вы могли подумать, будто у нас дома ели с ножа и почесывали мягкое место. Нет-нет, воспитание у нас не хромало. А нашему повседневному застольному этикету Маклауды могли бы только позавидовать. Далее. Вопреки моему рассказу, не все родительские знакомые пассивно осуждали мое поколение, некоторые осуждали агрессивно. Однажды, во время каникул, мы всей семьей отправились в Сатон. Нас пригласили на ужин Спенсеры. Хозяйка дома знала мою мать со студенческих лет. Глава семьи, хорохористый коротышка, бельгиец по происхождению, работал в Африке, где, как горный инженер, занимался разведкой и разграблением природных ресурсов по заказу какой-то международной корпорации. Кажется, но не точно, день выдался солнечный, потому что из моего верхнего кармана выглядывали навехонькие зеркальные очки. Я купил их у Барни, который промышлял оптовыми закупками и последующим импортом экзотических товаров для желающих исподволь приобщиться к продвинутой молодежи. Очки эти приехали откуда-то из-за железного занавеса. Из Венгрии, что ли? Так вот, не успели мы выйти из машины, как коротышка-горняк подскочил ко мне и, не обращая внимания на протянутую ему руку, выхватил очки у меня из кармана со словами «Это просто кусок дерьма». То ли дело, скажем, его собственные вельветовые штаны, джемпер в косичку, перстень и слуховой аппарат. «Она печет большой торт для сладких мальчиков. Большой, в смысле широкий и длинный. Когда тесто заливается в форму, его там примерно на палец. Когда же форму вынимают из духовки, оказывается, что бисквит поднялся совсем чуть-чуть. Запеченные в нем фрукты, похоже, осели на дно. Даже я, молодо-зелено, усек, что по кондитерским меркам это полный провал. Но Сьюзен умеет превращать недостатки в достоинства. «И как же называется такой торт, миссис Маклауд?» — интересуется кто-то из сладких мальчиков. «Перевертыш», — отвечает она, переворачивая торт на решетку. «Смотрите, все фрукты поднялись на самый верх и раздают нам щедрые куски, которые тут же исчезают». Думаю, она способна железную болванку превратить в золото. Как я уже сказал, мое кредо — истинная любовь. Я любил Сьюзен и видел истину, но должен признать, что за всю свою жизнь я столько не лгал родителям, как в тот период, да и почти всем знакомым тоже, ну, может быть, немного меньше, честен я был только с Джоан. Не анализируя свою любовь, со всеми ее откуда, почему и зачем, я иногда пытаюсь наедине с собой ее прояснить. Это сложно. Опыта у меня нет. Сердцем, душой и телом я совершенно не готов к полному единению со Сьюзен, к напряженности настоящего, к волнующей неизвестности будущего, к отказу от мелких шероховатостей прошлого. Лежа в постели у себя дома, пробую выразить чувства словами. С одной стороны, это рефлекс прошлого. Любовь ощущается как полное внезапное избавление от недовольства жизнью. Но в то же время, это рефлекс настоящего будущего, присутствует и другое ощущение, как будто легкие моей души наполнились чистым кислородом. Такие мысли я, конечно, позволяю себе только в одиночестве. Рядом со Сьюзен я не задумываюсь, каково это — любить ее. Мне просто нравится с нею быть. Вот это «с нею быть» просто невозможно облечь в другие слова. Сьюзен не возражала, когда я без нее наведался к Джоан, и вообще не ревновала меня к чуть ли не единственной своей подруге, которая, похоже, вписывалась в рамки ее семейной жизни. Я пристрастился к щедрым порциям приобретенного со скидкой джина. Через некоторое время Джоан стала пускать в гостиную своих пустолаек, и я увлеченно следил, как йоркширские терьеры грызут мои шнурки. «Мы уезжаем», — сообщил я ей в июле. «Мы? Ты и я? И куда же, мой юный повелитель? Ты уже собрал свои пожитки в узелок из красного платка в горошек и насадил его на палочку?» А я-то думал, она проникнется моим серьезным тоном. «Сьюзен и я. Все решено». «Что именно? Куда? Надолго ли? В круиз, наверное? Не забудьте прислать мне открыточку». «Пришлем, и не одну», — пообещал я. Как ни странно, наши с Джоан отношения смахивали на флирт. При этом в моих отношениях со Сьюзен даже намека на флирт не было. Наверное, мы с ней как-то незаметно преодолели этот подготовительный этап. В нем просто не возникло необходимости. У нас, естественно, были свои шутки, намеки, только нам двоим понятные фразы. Но, думаю, для флирта они казались и не зря чересчур серьезными. «Нет», — сказал я, — «не в круиз. Вы же понимаете, к чему я веду?» «Да, я понимаю, к чему ты ведешь. Уже давно заподозрила, в силу обстоятельств. Отчасти этого хочу, отчасти нет. Но у вас, милые мои, есть кураж, это точно». Я не рассматривал ситуацию с точки зрения куража. Я рассматривал ее как неизбежность и как исполнение наших желаний. «А как реагирует Гордон?» «Говорит, что я ее сладкий мальчик». «Странно, что не сладкий хахаль-трахаль. Что ж, это не исключено. Не стану говорить, Вы, наверное, знаете, что делаете, поскольку мне предельно ясно, что чертова лысого вы оба знаете. И нечего тут физиономию кривить, юный повелитель. Ты не в том положении. В Лондон намылились, да? Я даже не стану говорить «береги ее» и прочую чушь, а буду просто держать за вас пальцы крестиком, стисну их до крови. Джоан вышла меня проводить. Перед тем, как сесть за руль, я приблизился к ней почти вплотную. Она выставила вперед ладонь. Еще чего, обнимашки тут устраивать. Взяли, мать честная, иноземную манеру. Катись отсюда, пока я слезу не пустила. На досуге я обдумал все, что она мне сказала, и чего не сказала. Попытался понять, нет ли у нее на уме каких-нибудь незаметных для меня параллелей. Ничего вы оба не знаете. Ты не в том положении. Сладкий мальчик, содержанка. А деньги ты чьи? Да, Джоан соображала быстрее меня. Вот только даже представить не мог, что Сьюзен через 3 года появилась на пороге у Маклауда, притихшая, эмоционально опустошенная, с мольбой во взгляде и с ощущением полного жизненного краха. Я был уверен, что такое просто невозможно. У нас не было ни единовременного момента ухода, ни тайного ночного побега, ни официальных проводов с багажом и маханием платочками, да и кто бы стал махать. Было затяжное размежевание, а потому определить точный миг разрыва не представляется возможным, но я все же решил его обозначить при помощи записки родителям. «Папа, мама, я переезжаю в Лондон. Жить буду с миссис Маклауд. Почтовый адрес сообщу, как только так сразу. Ваш Пол». Похоже, добавить было нечего. На мой взгляд, это «как только так сразу» звучало по-взрослому. Что ж, я и был взрослым. 21 года от роду. Готовый безостановочно продолжать, безостановочно выражать, безостановочно проживать свою жизнь. Я жив, я живу. Мы прожили вместе, то есть под одной крышей, более 10 лет. Потом я регулярно ее навещал. В последние годы уже не столь регулярно. Когда несколько лет назад ее не стало, я признал, что самый значимый отрезок моего бытия в конце концов завершился, и пообещал себе никогда не думать о ней плохо. Вот в таком виде я хотел бы сохранить в памяти минувшие события, будь это в моей власти, но нет».